Глава 12. Последние усилия. Исчезновение туземцев, верховых и вьючных животных ставило миссис Бренники на оставшихся и верных спутников в почти безвыходное положение. Зах Френ первым произнес слово «измена», за ним повторил его Годфрей. При составлении всех обстоятельств, сопровождающих исчезновение части каравана, измена становилась вполне очевидной. К этому мнению присоединился и Том Марикс, которому известно было пагубное влияние Лена Боркера на туземцев охраны. Долли еще сомневалась. Она не могла предполагать такого вероломства и подлости. Разве Лен Боркер не мог быть обманут и уведен? «Уведен-то уведен, но вместе с черными», — заметил на это Зах Френ. «И одновременно с теми верблюдами, на которых съестные припасы». «А бедная моя Джейн», — тихо сказала Долли. Она разлучена со мной, и я даже не могла заметить этого. Лен Боркер не пожелал даже, чтобы и она осталась при вас, — сказал Зах Френ. Негодяй же он после этого. Негодяй? Хорошо. О, очень хорошо, — добавил в свою очередь Джосс Мэрит. Если все это не измена, я согласен никогда не напасть на следы этой шляпы, исторической, которая... И, обращаясь затем к китайцу, он спросил. И что вы думаете об этом, Джинги? Ай-яй, мой господин Джосс. Я думаю, что я 1000 и 10 000 раз лучше сделал бы, если бы никогда не ступил ногой в эту столь малокомфортабельную страну. Быть может, — ответил на это Джосс Мэрит. Измена в сущности была настолько очевидна, что и миссис Бренникин должна была наконец сдаться перед фактами. Но зачем было обманывать? — спрашивала она себя. Что такое сделала я Лену Боркеру? Разве я не позабыла о прошлом? Разве я не приняла их как родственников, несчастную его жену и его лично, а он покидает нас, оставляет нас беспомощных и похищает у меня цену свободы Джона. Зачем же все это сделано им? Никто не знал тайны Лена Боркера, и никто не мог бы ответить миссис Бренникин. Одна лишь Джейн могла бы поведать о том, о чем известно было ей из гнусных проектов ее мужа, но Джейн уже не было. Между тем все предположения соответствовали истине. Лен Боркер привел в исполнение давно уже задуманный план, который, казалось, должен был, несомненно, сопровождаться удачей. Чернокожие из охраны легко поддались его уговорам, подкрепленными обещанием щедрой награды. В самый разгар урагана, в то время как двое черных увлекли Джейн, крики о помощи которой не могли быть услышаны, остальные погнали верблюдов, которые разбрелись вокруг лагерной стоянки по направлению к северу. Никто не заметил их среди окутавшей все вокруг темени, еще более сгущенной облаками пыли, и еще до наступления рассвета Лен Боркер вместе со всеми сообщниками находился уже на расстоянии нескольких миль к востоку от Йоанна Спрингс. Джейн была разлучена с Долли. Ее мужу нечего было более опасаться, что она под давлением угрызений совести откроет тайну рождения Годфрея. Да кроме того, он имел все основания рассчитывать, что лишенным съестных припасов и средств передвижения миссис Бренникин и ее спутникам предстоит неминуемая гибель в этих пустынях. И действительно, будучи в Йоанн Спрингс, караван еще был удален от Фицроя приблизительно на 300 миль. Каким образом мог бы обеспечить Том Марикс необходимые потребности, хотя и в значительной мере убавившегося теперь персонала экспедиции в продолжении предстоящего еще столь долгого путешествия? Оксковер-Крик, главный приток реки Грей, впадающий в Индийский океан, в области земли Уайта. Том Марикс нашел здесь, на берегах той реки, которая никогда не пересыхает, даже при самом знойном лете, те же тенистые места, то же местоположение, о которых с таким радостным чувством упоминает полковник Варбуртон. Какое счастье видеть зелень, проточную воду после бесконечных песчаных равнин, покрытых дюнами и колючкой. Но если, прибыв сюда, полковник Варбуртон был почти уверен в том, что он дойдет до поставленной цели, ибо ему оставалось лишь спуститься по ручейку Рабктон для того, чтобы добраться до морского берега, то далеко не в таком положении находилась миссис Бренникин. Положение ее, наоборот, должно было значительно ухудшиться при предстоящем переходе по бесплодным местностям, отделяющим Оксковер от реки Фицрой. Весь караван состоял теперь из 22 человек вместо 43, бывших при отправлении со станции Алис Спрингс. Долли, женщина-туземка Гарриет, Зах Френ, Том Марикс, Годфрей, Джосс Мэрит, Джинги и с ними еще 15 человек белых из состава охранной стражи, в числе которых двое были тяжело больны, и средств передвижения только 4 верблюда, так как остальные были уведены Леном Боркером, в том числе и тот самец, который был вожаком, а также и тот, на котором погружена была палатка. Равным образом исчезло и то животное, качества которого были оценены Джозом Мэритом по достоинству, что поставило англичанина в необходимость продолжать путешествие пешком наравне со слугой. Что касается съестных припасов, то осталось лишь незначительное число жестянок с консервами, которые были найдены в ящике, упавшей с одной из верблюдец. Не было более муки, кофе, чая, сахара, соли, спиртных напитков, лекарств, без которых Долли была лишена возможности лечить двух людей, бывших в сильнейшей лихорадке. Словом, ощущался полный недостаток во всем. С рассветом миссис Бренникин созвала всех своих спутников. Эта доблестная женщина нисколько не потеряла присущей энергии, и ей удалось своими словами, призывающими к мужеству, подкрепить силы товарищей. Она главным образом указывала им на близость цели и возможность добраться до нее. Путешествие снова было возобновлено, но при таких тяжелых условиях, что самый верующий возможность успеха должен был признать последний, едва ли осуществим. Пришлось предоставить двух верблюдов из числа 4 больным, ибо нельзя было оставлять их в Йоанна-Спрингс, одной из необитаемых станций, из числа тех, на которые полковник Варбуртон указывает в своем маршруте. Хватит ли, однако, сил у этих несчастных людей, чтобы выдержать дорогу до Фицроя, где, может быть, откроется возможность переправить их в какую-нибудь больницу, расположенную по берегам этой реки? Это представлялось сомнительным. И сердце миссис Бренникен болезненно сжималось при мысли, что еще новые жертвы увеличат с собой число жертв, которые насчитывали уже с катастрофы Франклина. И тем не менее, Долли не отказывалась от своих проектов. Нет, она не прекратит розысков. Ничто не в состоянии удержать ее от исполнения долга, хотя бы ей пришлось остаться совсем одной. Покинув Осковер-Крик, который перешли вброд на 1 милю выше Йоанна-Спрингс, караван направился на северо-восток. Взяв это направление, Том Марикс надеялся добраться до Фицроя в ближайшем пункте неправильной дуги, описываемой этой рекой, до впадения ее в залив Короля. Зной был не так силен. Потребовались самые настоятельные уговоры, почти насилие со стороны Тома Марикса и Заха Френа для того, чтобы Долли согласилась взять одного из верблюдов для себя лично. Годфрей и Зах Френ шли бодрым шагом впереди, равно как и Джосс Мэрит, длинные ноги которого походили по своей несгибаемости на пару ходуль. А когда миссис Бренникен предлагала ему временно занять ее место, он отклонял это предложение, говоря: «Хорошо, о, очень хорошо. Англичанин всегда англичанин, китаец всегда только китаец, и я не вижу никакого неудобства в том, чтобы вы сделали то же предложение Джинуги, но только я воспрещаю ему принимать такое предложение». А посему Джинги шел пешком, не без того, чтобы не жаловаться, помышляя о далеких прелестях Сучеу, города лодок цветов, обожаемого жителями Поднебесной империи. Четвертый верблюд служил либо Тому Мариксу, либо Годфрей, когда требовалось несколько опередить караван. Запас воды, взятый из Оксковер-Крик, подходил к концу, и тогда снова вопрос о колодцах должен был выступить на первый план. Покинув берега реки, двинулись к северу по равнине несколько волнистой с едва намеченными контурами песчаных дюн, которые тянулись вплоть до крайних пределов видимого горизонта. Пучки колючек попадались чаще, а также кое-какие кустарники с пожелтевшей листвой, что придавало менее унылый вид всей местности. Быть может, представится какой-нибудь счастливый случай и встретится какая-нибудь дичь. Том Арикс, Годфрей, Зах Френ, никогда не расстававшись со своим оружием, сохранили, к счастью, ружья и револьверы и при случае сумели бы воспользоваться ими. Правда, небольшой запас патронов требовал крайне расчетливого расходования. Продвигались таким образом в продолжении нескольких дней, делая один переход утром и один вечером. Русла ручейков, которыми была покрыта эта местность, состояли лишь из камней, лежавших среди выгоревшей от солнца травы. В песке не было заметно и следов влажности. Необходимо было во что бы то ни стало отыскивать колодцы, хотя бы по одному каждые сутки. Годфрей занимался этими поисками. «Дитя мое», — уговаривала его миссис Бренникен, — «будь осторожен, не подвергай себя опасности». Благодаря его преданности, а также как бы инстинкту, руководившему им, были найдены колодцы, хотя и совсем в стороне, подчас на несколько миль на север или юге. Таким образом, если караван и не был вовсе избавлен от мук жажды, то, по крайней мере, они не были чрезмерными в той части земли Тасмана, которая заключена между Обсковер Крик и Фицроем. Наибольшие лишения были сопряжены с недостатком перевозочных средств, крайне скудной пищей, ограниченной лишь весьма небольшим запасом консервов, недостатком чая, кофе, табака, столь тяжелым для людей охраны и стражи. Очень давал себе чувствовать недостаток спирта, который можно было бы подправлять вкус почти негодный для питья воды. Самые сильные люди изнемогали от усталости и лишений после перехода, продолжавшегося не более 2 часов. Кроме того, не было почти никакого подножного корма для верблюдов, кроме сухих кустарников, на которых не было ни ветки, ни листа, годного к пище. Не было и тех акаций, карликов, довольно питательная смола которых употребляется туземцами в пищу во время голода. Верблюды еле тащились, опустив головы, с подгибающимися задними ногами, падали, и не без труда удавалось снова поставить их на ноги. 25 числа Тому Мариксу, Готфрею и Заху Френу удалось раздобыть немного свежей пищи. Появилось стадо диких голубей. Быстрый их полет чрезвычайно затруднял подход к ним. В конце концов, удалось убить несколько штук. Они показались очень вкусными, но и не будь они таковыми в действительности, несчастные голодающие все равно признали бы их самой лакомой дичью. Их поджарили на огне, разведенном из высохших корней, и то Марик смог сберечь часть консервов в продолжении 2 дней. Но что достаточно было для пропитания людей, не годилось для пропитания животных. Утром 26 числа верблюд, на котором помещался один из больных, пал. Тому Мариксу пришлось прикончить его, пустив ему пулю в лоб. Не желая между тем ничего терять из этой туши, которая могла служить для пропитания каравана в продолжении нескольких суток, невзирая на чрезвычайную худобу животного, он разделил ее на куски, придерживаясь австралийского способа. Тому Мариксу известно было, что все части верблюда могут быть употребляемы в пищу. Из костей и части верхнего покрова, сваренных в единственной оставшейся посуде, получился бульон, который показался весьма вкусным проголодавшимся желудком. Что же касается мозга, языка, щек животного, то куски эти, надлежаще приготовленные, были более питательной пищей. Все остальное мясо, разделано тонкими длинными полосками, быстро высушенными на солнце, были сохранены впрок, ровно как и ноги, самая лучшая часть животного. Весьма прискорбно было, что не было соли, так как солонина сохранилась бы лучше. Путешествие продолжалось при подобных условиях не более как на несколько миль в день. К несчастью, состояние больных не улучшилось, за недостатком средств, но никак не от недостатка ухода за ними. Видно было, что не удастся всем добраться до той цели, куда устремлены были все усилия миссис Бренникен. Действительно, на следующий день больные скончались от слишком продолжительного истощения. Они оба были уроженцы Аделаиды. Одному из них было всего 25 лет от роду, другому около 40 лет. Бедные люди. Они первые изнемогли от непосильных трудов, и товарищи их были чрезвычайно удручены их кончиной. Разве не всех их ожидала подобная же участь с тех пор, как благодаря измене Лена Воркера все они очутились в такой местности, где даже животные не могут отыскать корм для себя? Что мог ответить Зах Френ, когда Марик сказал ему? 2 человека погибли, чтобы спасти одного, не считая тех, которые еще погибнут вслед за ними. Миссис Бренникен сотворила молитву над телами умерших, и над могилой их был водружен небольшой крестик, которому суждено было вскоре обратиться в прах благодаря разрушительным свойствам климата. Караван снова пустился в путь. Все люди из числа наиболее утомленных попеременно ехали на оставшихся в живых 3 верблюдах для временного восстановления своих сил, ибо миссис Бренникен отказалась от исключительного пользования одним из этих животных. Во время остановок на этих же животных Готфрей и Том Марикс производили разведки, но не попадался ни один туземец, у которого можно было бы навести справки. Это как бы указывало на перекочевку туземцев к северо-востоку от земли Тасмана. В подобном случае пришлось бы идти по следам индасов, углубляясь в долину Фицроя. Это обстоятельство представлялось крайне прискорбным, ибо удлиняло весь путь на несколько сотен миль. В начале апреля Марикс заметил, что запас консервов приходит к концу. Пришлось пожертвовать одним из 3 верблюдов. Получается, таким образом, запас провизии на несколько дней, в продолжении которых возможно было надеяться добраться до Фицроя, от которого караван должен был находиться не далее, как на расстоянии 15 переходов. Необходимо было пожертвовать верблюдом и примириться с этим. Выбрано было наиболее истощенное животное. Оно было убито, разделено, разрезано длинные полосы, которые, высушенные на солнце, сохраняют еще питательные свойства. Что же касается остальных частей животного, в том числе сердца и печени, то они оставлены были про запас. Готфреем было убито несколько пар голубей, слабое подспорье, когда необходимо было обеспечивать прокорм 20 человек. Тома Мариксом вновь отмечено было появление пучков акаций, и можно было употреблять в пищу их зерна, предварительно изжарив на огне. Случилась задержка на несколько дней, и большинство этих несчастных людей не будет иметь уже достаточно сил добраться до Фицроя. 5 апреля совсем не оставалось консерв в запасе, равно и верблюжьего мяса. Миссис Бренникин и ее товарищи вынуждены были довольствоваться одними семенами акации, потому что осторожный Том Марикс колебался пожертвовать последними двумя верблюдами. Он не мог решиться на это, помня о том пути, который предстоял им еще. Он вынужден был, однако, прибегнуть к этому средству в тот же вечер, ибо никто не ел в продолжении уже 15 часов. Но как раз перед остановкой человек из охранной стражи подбежал к нему, крича: «Том Марикс, Том Марикс, оба верблюда пали!» «Попробуйте поднять их!» «Невозможно! Убить немедленно!» «Убить их?» – переспросил охранник. «Они сами сейчас сдохнут, если уже не сдохли!» «Сдохли!» – воскликнул Том Марикс. И он не мог удержаться от жеста отчаяния, ибо раз животное сдохло, мясо его уже не годится в пищу. Том Марикс направился к тому месту, где только что пали оба животных. Распостертый на земле, судорожно сведенными членами, с пеной у рта, с тяжело поднимающейся грудью, животные неминуемо должны были сдохнуть, да притом неестественной смертью. «Что случилось с ними?» – спросила Долли. «Это не от утомления? Не от истощения?» «Нет, не от этого», – отвечал Том Марикс. «Я опасаюсь, не действие ли это какого-нибудь вредного растения». «Мне известно, что это», – отвечал Джосс Мэри. «Я видел это в восточных провинциях, в Квисленде. Эти верблюды отравлены». «Отравлены?» — повторила Долли. «Да», — сказал Джосс Мэрит. «Это отрава». «Ну и так», — продолжал Джосс Мэрит. «Раз у нас нет более других средств, нам остается лишь брать пример с людоедов. Разве только предпочесть умереть с голоду? Что делать? Каждая страна имеет свои обычаи, и всего лучше приноровиться к ним». Джентльмен говорил это все с такой иронией, что страшно было глядеть на него, более чем когда-либо худого и с выпученными от голода глазами. Итак, оба верблюда сдохли. И отрава эта, Джосс Мэрит не ошибался, была вызвана ядовитой крапивой, довольно, впрочем, редкой на этих северо-западных равнинах. Это так называемая Moroides leiparti, которая дает плод вроде малины и обладает листьями с колючими остриями. Одно прикосновение к ним вызывает сильную продолжительную боль. Что же касается самого плода, то он сильно ядовит. Единственное противоядие против него – сок Colocasia macrorhiza, другого растения, произрастающего обычно там же, где растет ядовитая крапива. Инстинкт, предохраняющий обыкновенно животных от прикосновения к вредным для них растениям, на этот раз был побежден, и оба животных, не воздержавшись от искушения съесть этой крапивы, издохли в страшных мучениях. Ни миссис Брекинин, ни ее спутники – не сохранили в памяти, как проведены были последующие 2 дня. Пришлось оставить на месте, где они пали, обоих животных, ибо час спустя их трупы уже разлагались. Настолько быстро действует этот растительный яд. Караван тащился по направлению к Фицрою. Ищется ли им всем добраться туда? Нет. И некоторые из них молили уже о том, чтобы их поскорее прикончили на месте, чтобы избежать более страшной агонии. Миссис Бренникин переходила от одного к другому. Она пыталась подбодрить их. Она умоляла их сделать еще одно последнее усилие. Цель была близка. Оставалось еще несколько переходов. Там спасение. Но чего могла она добиться от этих несчастных? Вечером, 8 апреля, ни у кого уже не было сил разбить лагерь. Несчастные ползали около колючих кустов, чтобы пожевать их покрытые пылью листья. Они не могли более говорить. Все их силы были исчерпаны до конца. Все свалились на этом последнем привале. Миссис Бренникин еще сопротивлялась. Стоя на коленях перед ней, Готфрей глядел на нее с мольбой во взгляде. Он называл ее «мама, мама», как ребенок, умоляющий ту, которая родила его на свет, не дать ему умереть. А Долли, одна на ногах среди всех своих спутников, окидывала взглядом весь расстилавшийся перед ней горизонт, крича «Джон! Джон!», как будто последняя помощь могла ей прийти от капитана Джона.